Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йон Хо 21 июня принял нанесшего ему протокольный визит постоянного координатора ООН и постоянного представителя программы развития ООН в нашей стране Тапана Мишура и имел с ним беседу.